Меня сильно печалит отец Эйрик, что супруг мой сидит в эту пору в Хеуге. До Хеуга путь не такой уж дальний, — заметил священник. Отчего бы тебе не отправиться туда и не допросить супруга, чтобы он поскорее воротился домой? Думается мне, что убогое его хозяйство не нуждается в столь тщательном присмотре. Стало бы Терленду не к чему там задерживаться. Мне страшно, как я вспомню, что он сидит там один-одинешенек в эти долгие зимние ночи, — сказала содрогая женщина. Эрлин, сын Николауса, уже вышел из младенческого возраста и сумеет позаботиться о себе самом. Отец Эйрик, ты ведь знаешь, что случилось там когда-то, — прошептала Кристин еле слышно. Священник обратил к ней старые потускневшие глаза. В прежнее время они были черны, как уголь, и их сверкающий взгляд проникал прямо в душу. Он молчал. «Ты верно слышал, что говорят люди?» — молвила она так же тихо, будто привидения бродят там по усадьбе. «Ты хочешь сказать, что поэтому не смеешь явиться туда? Или ты боишься, что нечистая сила проломит череп твоему супругу? Уж коли она до сей поры не сделала этого, Кристин, то уж теперь верно она оставит Эрленда в покое». Священник грубо расхохотался. «Все это пустая болтовня и языческие суеверия. По невежеству своему болтают люди о мертвецах и привидениях. Боюсь, что суровые стражи стоят у дверей, за которыми томятся теперь господин Бьорн и фру Осхильд». «Отец Эрик», — трепеща прошептала она, — «неужто, по-твоему, нет прощения двум бедным заблудшим душам?» «Да покарает меня Господь, если я дерзну судить о границах его неизреченного милосердия. Однако трудно поверить мне, что эти двое уж сполна заплатили по счету грехов своих. Нет, еще не выложены все таблицы, которые они украсили своей резьбой. Еще живы дети, которых она покинула, и вы двое, прошедшие выучку этой хитро-лукавой женщины. Если б я мог поверить, что она в силах исправить хотя бы часть зла, какое она причинила тогда. Но раз Эрленд продолжает сидеть в Хеуге, как видно, Господь Бог рассудил, что мало будет проку, если тетка явится Эрленду, чтобы остеречь его. Правда, нам ведомы случаи, когда милосердием Божьим, заступничеством его святой матери и молитвами церкви грешной душе, томящейся в огне чистилище, дозволяется вернуться в юдоль земную, коли грех ее таков, что может быть искуплен с помощью тех, кто еще обретается на земле, и тогда срок кары, назначенный грешнику, сокращается. Так случилось с грешником, который передвинул межевой столб между Хувом и Ярпстадом, и с крестьянином из Мьюздала, представившим фальшивые грамоты на право помола. Но без такой богоугодной цели душа грешника не может покинуть пределы чистилища, а то, что люди болтают о призраках и оборотнях, это всего лишь досужие вымыслы или дьявольское наваждение, которое развеется, как дым, если ты осенишь себя крестным знаменем и призовешь имя Господне. «А блаженные у Господа, отец Эйрик?» — спросила она еще тише. «Ты сама знаешь, что через праведников своих Господь являет нам свою милость и возвещает волю свою». «Я рассказывала тебе, что видела однажды брата Эдвина, сына Рикора», — сказала она прежним тоном. «Быть может, это был сон, который внушил тебе Господь Бог или твой ангел-хранитель, а может быть, монах, святой угодник Божий?» Кристин прошептала, дрожа. «А мой отец, отец Эйрик, я так часто молила Господа, чтобы мне было даровано хотя бы один единственный раз увидеть его лицо. Я так несказанно мечтаю увидеть это лицо, отец Эйрик. Быть может, я прочту на нем, как я должна поступить. О, если б я могла и спросить совета у своего отца! Она прикусила губу и кончиком головного платка отерла слезы, навернувшиеся на глаза. Священник покачал головой. «Молись о его душе, Кристин. Хотя я твердо уповаю, что Лавранс, а с ним и супруга его, уже давно нашли утешение у того, у кого не искали утешения во всех скорбях земных. Знаю и то, что любовь его и поныне хранит тебя и твои молитвы, и служба за упокой его души связует тебя и всех нас с Лаврансом. И хотя смертному трудно судить о сокровенных таинствах, верь мне, лучше поступать так, нежели нарушать его покой, чтобы, покинув небесные пределы, он явил тебе свое лицо». Прошло несколько минут, прежде чем Кристин настолько овладела собой, что снова обрела дар речи. И тут она, наконец, решилась и рассказала отцу Эрику обо всем, что произошло между нею и Эрлендом в тот вечер в летней горнице. И слово в слово, насколько могла упомнить, повторила все, что было говорено ими обоими. После того, как она закончила свой рассказ, священник долго хранил молчание. Тогда она взволнованно стиснула руки. «Отец Эрик, неужто ты считаешь, что я виновна больше, чем он? Неужто ты считаешь, что я так виновна, что Эрленду не грешно покинуть меня и наших сыновей, как он нас покинул? Неужто он прав, когда требует, чтобы я первая явилась к нему, пала на колени и взяла назад все слова, что наговорила ему в сердцах? Ведь я знаю, что, покуда я не сделаю этого, он ни за что не возвратится домой. А неужто ты считаешь, что тебе надобно призывать Лавранса на землю с того света, чтобы спросить его совета в этом деле?» Священник поднялся с места и возложил руку на плечо женщины. «Когда я впервые увидел тебя, Кристин, ты была еще невинным младенцем. Лавранс посадил тебя к себе на колени, сложил твои маленькие ручки крестом на груди и попросил, чтобы ты прочла для меня «Отче наш». И ты прочла его ясным, звонким голоском, хотя еще не понимала ни единого слова молитвы.